Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол закатов» на Народном славянском радио. В прошлом выпуске нашего «Стола закатов» была объявлена викторина. Но, увы, победителя в ней не оказалось, так как ответов было меньше, чем вопросов. И было принято решение отложить вручение призов на другой период и на другую викторину. А какие призы вы все, мои дорогие друзья, сможете увидеть в ролике, находящемся на нашем канале YouTube. Ну а сегодня мы уже по сложившейся традиции поблагодарим наших друзей и передадим приветы всем нашим друзьям, товарищам. Ну что ж, начнем? Поехали! Ирина Михайловна, с уважением принимаем от тебя помощь и предлагаем послушать веселенькую песню. Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой. Тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, трям-трям. Троянский бархат, немурский шелк, на башне ждала королева. И вот платком она машет, завидев полк, она смеется, она поет. Тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, трям-трям. Рваная обувь, а в шляпе цветок, плясал на площади люд простой. Он тоже пел, он молчать не мог в такую минуту и в день такой. Тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, тырьем-тырьем, трям-трям. Ура! Виктор Павлович, рады приветствовать тебя и благодарим за оказываемую нам поддержку. И слушаем песенку про то, как кто-то был на фронте. А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил, ох ты, боже мой, пушку в небо повернул. Дунул, плюнул, дернул шнур и, конечно, промахнулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Да вот, ей-богу, не совру, ох ты, боже мой, на воздушном на шару, ох ты, боже мой, как архангел я несу, и картину вижу всю, как архангел я несу, и картину вижу всю, сидит немский какао. Ну, я, конечно, не стерпел, эх ты, боже мой, и беру немца на прицел, ух ты, боже мой. Ты чего ж дрён на вошь, без меня какао бьёшь? Ты чего не дрён на вошь, без меня какао бьёшь? Александр Сергеевич, постоянный наш слушатель и друг, помощник нашего радио, благодарим тебя за то, что ты есть. Слушаем марш 4-й роты. Дрожи, буржуй, настал последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал. И за свободу бьется, как герой. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Я приду и тебе обойму, если я не погибну в бою. В тот тяжелый час за рабочий класс, за всю страну. Мы победим, за нас лишат земной. Разрушим тюрьмы, всех богов разгоним. Мы наш, мы новый мир построим, свободного труда.

корабль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдати, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет. Александр Иванович также не остается в стороне и помогает всеми доступными ему способами нашему народному славянскому радио. И вместе с ним мы слушаем песню про коней. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой. А как же коням быть? Кони хочут пить. Вот ты прыгнул, конь буланой, с этой кручи окаянной. А синяя река больно глубока. Виталий, постоянный наш слушатель, написал нам такие добрые слова. Здравствуй. Так как у нас 16 сентября полнолуние, поставьте песню группы «Мельница. Полнолуние». Благодарю. И мы тебя, Виталий, благодарим за твои просьбы и пожелания. Слушаем. сполна. Проведи меня немного дальше, я пойду одна. Такой интересный вышел у нас сегодня стол заказов, а кто угадает, чем он был интересен, может сообщить нам на почту в форме обратной связи с сайта. Там нужно выбрать в списке адресата «Стол заказов», это четвертая строчка сверху, и уже в тексте заказа указать свое мнение по поводу сегодняшнего выпуска. Или просто написать по e-mail адресу stol-zakazov@svavmir.org. А в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 дня в пятницу, и повтор получается уже в 3 часа ночи в субботу. Еще есть один повтор, я уже который раз вспоминаю, но когда он прозвучит, я вам не скажу. Слушайте наше Народное Славянское радио. До новых встреч в эфире нашего радио Славянского народного. Какая песня без боя?